Быстро и гладко. На другой день в 6:50 утра после томительно долгих перелетов, бесконечной пересадки в Москве и сонного полудремотного ожидания на ночном вокзале Антебурга, Саша сидела в поезде, следующем в Анимию, в бело-голубом сверкающем экспрессе с вытянутым клювом. Прислонившись виском к оконному стеклу, она крутила в руках бумажный стаканчик, хлебала остывающий кофе из вагона бара, отчаянно пыталась проснуться. Холодок от стекольного прикосновения пробирал до озноба, рассыпался острой крошкой по невыспавшемуся телу. Ровно в 7 поезд тронулся. За окном медленно пополз перрон. Вокзал Антебурга, уже проснувшийся, уже наводненный пассажирами, мечущийся в утренней суете, уплыл назад, в сторону Тушинска, который больше не наваливался на Сашу всей своей тяжестью, не сдавливал грудь, который потихоньку начал с нее сползать тонкими слоями, ошметками. Правда, вздохнуть с облегчением пока почему-то не удавалось. Вздох словно застревал в горле и камнем падал в глубину сердца, возможно, из-за усталости. За окном неспешно потекли постройки промзоны. Затем сменились все ускоряющимися поселками, лугами, холмами, перелесками, окраинами неприметных, безымянных для Саши городов. Экспресс довольно быстро разогнался. Он решительно мчался вперед. К Анимии. Нигде не задерживаясь, небрежно пролистывая сливочно-белые деревенские домики, функциональные бетонные коробки зданий, почти как в Тушинске, плотные тени садов, колокольни соборов. В основном законные виды сочились яркими живыми красками. Унылые городские периферии попадались редко. Снаружи глубоко и жарко дышала щедрая июньская зелень, серебристо блестели оливковые рощи. И Саша даже как будто видела, несмотря на безумную скорость, маслянисто-густые переливы каждого листика. Ласковой синевой тянулись безмятежные озера, весело пестрели деревеньки. Растрепанные на ветру нежные полевые цветы резво подпрыгивали на пригорках и тут же безудержно сбегали в ложбины. Хотелось бесконечно сидеть и смотреть, не отрываясь, в это легкое законное мелькание. Словно в хороводе всех этих радостных воздушных красок чувствовалось близкое освобождение. А вместе с ним и некая внезапная отгадка, очень простой ответ — на какой-то давний мучительный вопрос. Периодически поезд всасывали в себя черные утробы тоннелей и тут же выплевывали обратно к свету. За время этих глухих провалов темноты увиденные только что пейзажи не успевали растаять на сетчатке глаз. Почти мгновенно обморочная тьма рассеивалась, озарялась новыми всплесками южного утреннего солнца, новыми лучезарными картинами за окном, от легкой праздничной пестроты которых замирало сердце. Один раз поезд пронесся по длинному, стиснутому железными загибающимися ребрами мосту, будто сквозь скелет гигантского кита. Внизу под мостом сияла прозрачная речная гладь, совсем не похожая на вялую коричневатую рябь кровянки. Почти все за окном поезда было не похожим на Тушинское. И сам экспресс, в отличие от тушинских поездов, скользил бесшумно, мягко, не грохотал всеми позвонками, не ворчал непрерывно на своем механическом языке. У Саши не было четкого плана действий. Она представляла свои ближайшие анемийские дни лишь в общих чертах. Сначала нужно будет осмотреться, чуть-чуть освоиться, прийти в себя, прогуляться по городу, затем отнести свое резюме, переведенное за время полета на эдемский язык, во все туристические компании Анимии. Их, судя по информации в интернете, не так и много. Скорее всего, сразу никто не возьмет Сашу на работу ее мечты. На первое время, вероятно, придется наняться уборщицей или кассиршей в супермаркете. Это не страшно. Саша много лет зарабатывала на жизнь, занимаясь нелюбимыми, монотонными, совсем не вдохновляющими делами. Вполне можно потерпеть еще пару месяцев. Даже полгода. Даже год. Еще нужно снять где-нибудь недорогую квартиру, студию или комнату, пусть даже со старенькой скрипучей кроватью и единственным крошечным окошком, выходящим в темный неухоженный двор. Сидя в московском аэропорту, Саша уже начала изучать цены. Пока что все было слишком дорого для ее скромных накоплений. Но ничего, она только в начале пути, она обязательно отыщет подходящий вариант среди пестрящего моря предложений. Ну и, конечно, помимо поисков жилья и работы, придется заняться документами. Продлить рабочую визу, полученную 2 года назад и уже давно недействительную, оформить разрешение на проживание, а со временем и вид на жительство. Вполне возможно, что эта бумажная канитель затянется надолго и отнимет чудовищно много сил. А еще есть вероятность того, что Саше, пересекшей границу в качестве туристки, в рабочей визе откажут. Но все эти сложности потом. Главное, на тот момент Саша сидела в поезде, стремительно приближающемся к анемии. Ее зыбкое отражение плавало в законной солнечной пелене. Проносившиеся мимо пейзажи словно протекали сквозь ее отраженный образ. И Саша как будто сама становилась частью дороги через свой очарованный, глубокий, почти не мигающий взгляд. Спать уже не хотелось. Она окончательно очнулась от вязкой полудремоты, которая затягивала ее в себя на вокзале Антебурга. Оставалась лишь физическая усталость, густым смоленистым потоком, текущая по рукам и ногам. Но вопреки этой утомленности Саша начала ощущать где-то глубоко внутри незнакомую радость, уязвимую, чуть зудящую, точно легкая ссадина. Как будто сердце постепенно пропитывалось острым предчувствием досягаемой, непривычно близкой анемии. Совсем скоро мчавшаяся в поезде Саша должна была наконец догнать свою настоящую жизнь, которая терпеливо ждала ее все эти годы. Призрак этой жизни уже маячил за окном. Еще пара поворотов железной дороги, несколько изгибов рельефа и за очередным холмом торжественно откроется взгляду она. Настоящая жизнь. Нарисуется долгожданный вокзал, покрытый солнечным маревом, словно обернутый в подарочную, сверкающе-прозрачную упаковку. И лишь на пару секунд, когда поезд уже начал замедлять ход, а за окном показались четко расчерченные ряды виноградников, Саше почему-то вдруг почудилось, что она едет вовсе не в Эдем, не в город своей мечты, а в какую-то гулкую, бесприютную пустоту. Полдесятого поезд уже совсем медленно подъехал к вокзалу анемии. Около минуты он еле-еле, будто устал, тек вдоль платформы, а затем окончательно замер. Вокзал, которого Саша ждала всю жизнь, появился как будто буднично, прозаично. Словно он был не парадными воротами райского благодатного города, а всего лишь колесом обыденной жизненной карусели. Пассажиры тут же начали вставать с мест, доставать с полок сумки, суетливо протискиваться к выходу. Двери вагонов распахнулись, и поезд выплюнул спешащих по своим делам людей. А вместе с ними никуда не спешащую, слегка растерянную Сашу. Вынырнув из ласковой кондиционерной прохлады и окунувшись в наружную волну уже плотной, уже поглотившей воздух утренней жары, Саша двинулась вслед за толпой. Анемия встречала ее каким-то сонным безразличием, сытой, расслабленной умиротворенностью. Слегка придавливала дремотной ленью назревающего полуденного пекла. Пространство вокруг казалось почти призрачным, как бы не вполне настоящим, и при этом удивительным образом прочным, твердым, уверенно рутинным. Будто солнечная душа анемии сгустилась, мелькающие повсюду чемоданы, в крепкие спины, идущих впереди людей. Едва Саша очутилась в шумной прохладе вокзального здания, как увидела Веронику Елецкую. Та стояла с табличкой «Frax Travel» посреди зала и спокойно смотрела куда-то перед собой. Вся такая же яркая, свежая, скуластая. Шелковые кремовые блузки с засученными рукавами и укороченных каштановых брюках. Аккуратное и сине-черное каре отросло, и волосы теперь пышно темнели в высоком пучке, по-прежнему не скрывая тонкой длинной шеи. Казалось, еще секунда, и она увидит Сашу, улыбнется и скажет своим мелодичным, легким, почти невесомым голосом, скользящим поверх вокзального гамма. «Александра, ну зачем вы приехали? Это работа для студентов, вам уже не по возрасту». Саша почувствовала в груди мгновенную вспышку изумленной боли, словно кто-то чиркнул спичкой. Захотелось тут же исчезнуть, испариться или хотя бы где-то спрятаться. Главное, ни в коем случае не попасться Веронике на глаза. Хотя, вполне возможно, Елецкая и не вспомнила бы Сашу, не узнала. Вполне возможно, в ее памяти остался лишь смутный образ странной женщины с курсов, а на месте лица этой женщины темнел пустой овал. Тем не менее, Саша резко повернула направо. Преодолев быстрым шагом несколько широких плиточных квадратов, скрылась за дверью вокзального туалета. Дыхание сбилось, грудь распирала будто от надуваемого внутри воздушного шара. Несколько минут Саша простояла у большого квадратного зеркала, перечеркнутого несколькими трещинками, напряженно глядя на самую крупную из них, ту, что бежала по диагонали. Словно в этой трещинке сосредоточилось все ее острое болезненное потрясение, словно она перечеркивала не только вокзальное зеркало, но и Сашино ожидание новой настоящей жизни. Беззвучно кричала о том, что Саша опоздала. Дверь без конца хлопала, проходящие мимо женщины проскальзывали в зеркале слегка недоуменными взглядами, гремели чемоданами по замызганному полу, залитому чуть дрожащим, как будто студенистым светом ламп. Небрежно мыли руки, игнорируя валявшийся возле крана сухой обмылок, покрытый, как и зеркало, черными трещинами. И когда они уходили, из крана продолжала непрерывно капать вода, оставляя на белой раковине кровянисто-ржавые следы. Наконец дыхание вернулось в привычный ритм, и Саша решила, что глупо прятаться от кого бы то ни было в вокзальном туалете. Тем более от малознакомой сокурсницы, с которой они за всю жизнь перекинулись лишь парой пустых, бессодержательных фраз. Саша умыла лицо холодной водой и осторожно выглянула в приоткрытую дверь. Вероника Елецкая все еще была в зале, совсем недалеко. Рядом с ней теперь толпились суетливые, явно воодушевленные туристы, а она что-то невозмутимо объясняла вокзальному служащему. Слов было не разобрать, однако Саша отчетливо чувствовала теплое журчащее течение ее речи. Мягкий вербальный поток, тут же проникающий под кожу. Вероника говорила на эдемском языке быстро и гладко. Это был совсем не Сашин эдемский, не вымученный, искусственный, надерганный метровыми кусками со страниц учебников, а плавный, глубоко дышащий, ничем не стесненный язык. Саша быстро проскользнула мимо, легко прорезала равнодушную неплотную толпу, словно лезвие, прошедшее сквозь теплое масло. Вышла из вокзала в город, в горячий летний ступор. На сонный оцепенелый воздух, скованный жарой. На вокзальную площадь с фонтаном в виде райского павлина. Взгляд ослепленным солнцем лишь слегка коснулся фонтана. Останавливаться и разглядывать заветную белоснежно-мраморную птицу не захотелось. Только не в эту минуту, нет. Не сразу после неожиданной неприятной встречи с Елецкой. Пока Саша пересекала площадь в сторону стоянки такси, голос Вероники навязчиво звучал в голове. Ее струящиеся фразы, нерасчленяемые, но понятные, ученические слова отделяли Сашу от долгожданного и, наконец-то, обретенного, ставшего реальным места. Не давали прочувствовать радость от хрустального кружева брызг, от сверкающей скульптурной белизны. Неразличимые фразы Вероники струились поверх реальности. Точно это была не легкая шелковистая речь, а товарный поезд, гремящий вагонами и отрезающий своим стремительным грохотом все прочие звуки, в том числе и радостное фонтанное журчание. Саша подошла к ближайшему таксисту, назвала адрес отеля, номер в котором забронировала накануне, полулежа на ребристо-холодной аэропортовой скамейке в ожидании стыковочного рейса. Таксист не понял, нахмурился, недоуменно скосил на Сашу желтоватые, словно бульонного оттенка, глаза. Тогда она достала из кармана телефон, поднесла к его лицу экран с открытой страницей отельного адреса. В мутной желтизне взгляда как будто что-то немного прояснело. Таксист кивнул, и Саша залезла на заднее сиденье, положив рядом сумку, вдруг показавшуюся ей жалкой и сиротливой. Машина тронулась с места. Покатилась по солнечному неторопливому городу. В окно затекал теплый соленый ветер, перебирал Сашины волосы, выбившиеся из небрежного хвоста, щекотал лицо. Быстро покинув тесный центр, словно пытающийся сжать, сдавить все отловленные автомобили в каменных пальцах, такси выехало к морю, к ласковой глубокой синеве, мягкой, благожелательный, не осуждающий, в то же время как будто немного отстраненный, нейтральный, не расположенный никого утешать и давать обещания. Около 10 минут машина летела по прибрежному шоссе, пролистывая с одной стороны катера и лодки, с другой — разномастные фасады, балконы с провисшими от мокрого белья веревками, каменные овалы арок, за которыми тянулись невидимые улочки, садовые ограды, ломящиеся от буйной абрикосово-нектариновой плоти, вечные смоковницы, раздобревшие на эдемском солнце, и непрерывные рекламные вывески — настырно заползающие даже под прикрытые веки, отяжелевшие, бессильные перед секундными наплывами усталости. В машине играло радио, какая-то неспешная многоголосая передача. Саша силилась что-то понять, но большую часть времени смысл фраз от нее ускользал. В основном из неуловимого речевого каскада на Сашу выкатывались лишь отдельные знакомые слова, утешающие сладкие, как теплые, нагретые на солнце фрукты. Райские инжиры. И тут же бессмысленно загнивали в своем одиночестве. От неясности большинства предложений было немного тревожно. Хотелось все отчаяннее стараться понять, одолеть неприступные конструкции смыслов, все глубже и глубже вслушиваться в произносимые. Впрочем, довольно скоро таксист переключил станцию. И в салоне дружелюбно и бесхарактерно зажурчали англоязычные популярные песни, потянулись монотонные хиты «Однодневки». Саша вдруг вспомнила свою поездку из роддома, подумала о тушинском таксисте, всю дорогу без умолку рассказывавшем о сыне. И ей захотелось, чтобы здешний анемийский таксист тоже о чем-нибудь ей рассказал. Либо что-нибудь спросил, например, поинтересовался, зачем она приехала, надолго ли. Она бы с удовольствием ответила на своем, хоть и несовершенном, негибком, но все же довольно сносном, эдемском уровне B1. Она еще многое помнила из давних уроков и вполне сумела бы поддержать несложный будничный диалог. Но таксист молчал, не отрывал от дороги прищуренных желтоватых глаз. Свернув с прибрежного шоссе, машина еще минут 20 петляла по холмистым улицам, периодически застывая на перекрестках в бессильных гудящих пробках, в маленьких спутанных клубках автомобильных путей. Мотоциклистам было проще, они не вплетались в эти затейливые уличные узлы. С ликующим ревом проносились мимо, словно резко расстегивали невидимую застежку-молнию дорог. Наконец такси остановилось возле серо-коричневого, местами слегка обшарпанного здания с витыми балконами, с сочной зеленью плюща, струящегося вокруг запыленных окон, щедро облитых солнцем. У входа в здание росли две высокие пинии, темнели далеко вверху пушистыми облаками крон. Отзывы и фотографии в интернете говорили, что отель — это довольно скверный, захудалый, зато дешевый. На самое первое время, до того, как удастся найти квартиру или комнату, денег на проживание в гостиничном номере должно было хватить. Таксист молча показал на счетчик. Саша, поблагодарив за поездку, сунула ему свернутую бумажку, снятую в банкомате на вокзале Антебурга, и вышла из машины под густо-синее, совсем отяжелевшее небо, тут же нещадно придавившее ее раскаленным боком. Внутри было не намного прохладнее. В воздухе густо разливался горячий кофейный аромат, и в него вплетались куда менее приятные запахи моющих средств и едких цветочных духов. Холл оказался небольшим и плохо освещенным, будто погруженным в удушливо-липкий сумрак. Сквозь задернутые шторы едва просачивались слабые, словно дымные струйки анемийского солнца, а с люстры подтекал почти бесполезный свет, безжизненно зеленоватый. Под потолком знойно жужжали мухи. Откуда-то из глубины гостиницы, возможно, из подсобного помещения, тянулась тихая музыка. А за деревянной, некрашенной стойкой бок о бок стояли двое администраторов. Один из них разговаривал с пожилыми постояльцами, явно чем-то недовольными. Другой сосредоточенно смотрел в компьютер и жестом попросил Сашу подождать. Присесть в уголке. Саша послушно присела на бархатисто-бордовую потертую кушетку рядом с крупным полосатым котом. Кот безвольно дремал, будто придавленный сонным густым воздухом отеля. Но пару раз все же приоткрыл на Сашу настороженный янтарный глаз. Администратор, говоривший с сердитыми клиентками, казался подобно гостиничному питомцу дремотно вялым. При этом его вялость больше походила на спящий режим ноутбука, отдавала не человеческой, а какой-то приборной бесчувственностью. Голос звучал механически блекло, а уставший взгляд напоминал неживое, бесстрастное свечение лампы. Второй был гораздо бодрее. Спустя пару минут он, наконец, разобрался с компьютером и пригласил Сашу за стойку. Проверив ее бронь, тут же начал оживленно и с подчеркнутой старательной любезностью рассказывать о правилах проживания, завтраки с 7 до 10, пароли от Wi-Fi. Почти при каждой фразе белоснежный и вместе с тем безукоризненно мягко улыбался. Впрочем, его улыбка казалась инородной, неестественной, как будто не вполне сросшейся с лицом. От него так же, как и от его коллеги, тянуло чем-то механическим. Но это было, по крайней мере, прочное, моторное тепло, машинная энергия идеально дозированной вежливости. Он задал несколько дежурных вопросов и, услышав в ответ неуверенно ломкие, чуть крошащиеся фразы, сразу же перешел на английский, отчего Саша ощутила в сердце крошечный укол досады. Она, конечно, сразу осознала, что ее подзабытый эдемский разваливается в каждом предложении, что основная часть ее языковых знаний осталась на тушинском филфаке и еще немного в голубой тетради, отведенной для частных уроков по скайпу, в Центральном парке, где она, сидя на влажной осенней скамейке, порой повторяла про себя выученные правила. И ее эдемские слова теперь с трудом отлеплялись от горла так же, как мокрые ржавые листья от парковой земли. Администратор не замечал ее досады, продолжал невозмутимо говорить на своем выверенном, непогрешимом английском. У него был очень сладкий и мягкий голос, словно подтаивший шоколад. Безупречно вежливый тон. Получив тяжелый с массивным брелоком ключ, Саша поднялась на третий этаж по деревянной винтовой лестнице, прошла несколько метров по узкому коридору, выстланному затертым темно-бордовым ковролином, и, наконец, оказалась в номере, в своем первом анемийском пристанище. Комната была небольшая, с металлической черной кроватью, старым зеркальным шкафом, двумя плетеными креслами, с огромной абстрактной картиной в сине-фиолетовых тонах, с тяжелой бронзовой лампой, давно не чищенной, потемневшей, на несуразно высокой прикроватной тумбочке, и современной люстрой с тремя прозрачными плафонами-шарами. Все эти разносортные предметы обстановки отказывались расстаться в единое целое, скрепляться общим интерьерным духом. Все они выглядели неприкаянными, совершенно потерянными, будто оказавшимися вместе по какой-то нелепой случайности. Единственное окно неплотно прикрывали железные ставни. Солнце пробивалось в комнату тонкими, но яркими полосами, не давало мягким теням сплестись в однотонный тугой полумрак. Неуверенным, робким шагом Саша дошла до середины комнаты, остановилась, сбросила сумку и замерла, словно пытаясь вжиться в непривычный, очень теплый, какой-то оранжерейно-влажный воздух. Пустить корни в темно-бордовый ковролин, прорасти в этом анемийском номере, пересаженным чужеземным деревцем. Около минуты она растерянно смотрела на свое отражение в зеркале шкафа, вглядывалась в утомленное лицо, исполосованное лезвиями света. Затем встрепенулась, открыла ставни, впустив в комнату гладкий солнечный поток. За ставнями к Саше вплыл маленький двор с темно-зеленым зонтиком молодой пинии в центре. На холме, за крышей напротив, виднелись щедрые раскидистые шатры-кроны более старых, более мощных сосен. Через весь двор тянулась бельевая веревка, на теплом ветру слегка надувались крахмальные пододеяльники. Загорелая полная женщина вынимала из таза и расправляла влажные простыни уголок к уголку. А наверху, над женщиной, над раскаленными крышами и могучими развесистыми пиниями, сверкало безбрежное анемийское небо, никак не помещавшееся в окно. Саша прикрыла глаза. Устала подумала, что надо принять прохладный душ и, наконец, отдохнуть, набраться сил для этого неохватно большого лучезарного города. Ванная в номере была тесноватая и сумрачная. Над раковиной висело неуместное массивное зеркало в золоченой раме. Старая керамическая плитка местами стерлась, местами вовсе треснула, отчего замысловатый серебристо-голубой узор то и дело прерывался. Душевая штора пожелтела от времени и покрылась внизу розоватой нежной плесенью. Впрочем, ни тонкий налет небрежного запустения, ни отчужденный угрюмый вид номера Сашу не смутили. Она аккуратно развесила одежду в шкафу, скрупулезно разложила все туалетные принадлежности в растрескавшейся грязно-белой тумбочке под раковиной. Ей захотелось устроиться в своем первом анемийском пристанище обстоятельно. Несмотря на то, что это пристанище было обезличенным, мимолетным и не слишком пригодным для создания уютной, обжитой теплоты. Приняв душ, Саша почти мгновенно уснула. Однако спала она беспокойно, непрерывно ворочалась сбоку на бок. Уставшие ноги не замирали в истомной расслабленности, нервно скользили по простыне. Саша перекатывалась с одной половины кровати на другую, без конца переворачивала подушки, пытаясь сквозь сон отыскать гладкий, несмятый кусочек пространства. Ощущала то жаркий зуд между лопатками, то вдруг липкий сырой холодок во всем теле. Саше снилось, что она падает с железнодорожного моста и тонет в реке Кровянки. Еще цепляясь остатками сознания за свою анемийскую комнату, она уже как будто начала лететь вниз навстречу вялому, равнодушному течению. Затем тонкая прозрачная корочка, покрывавшая реальность, хрустнула, надломилась, и Сашино сознание выплеснулось, хлынуло из гостиничного номера. Смешалась с далекой тушинской водой, в которую все стремительно стало погружаться. Когда спустя несколько часов Саша открыла глаза, то не сразу поняла, что проснулась. В первые секунды все вокруг по-прежнему виделось утопленным, безнадежно застрявшим на дне Кровянки. Зеркальный шкаф, плетеные кресла, сине-фиолетовая картина — все словно расплывалось на глубине неласковой тяжелой реки, внутри Тушинской артерии. И даже свет анемийского солнца, казалось, пробивался сквозь мутноватую водную толщу. Преодолев сонное оцепенение, Саша встала, надела купальник и платье. Ей хотелось пойти окунуться в море, узнать и навсегда запомнить своей кожей здешнюю воду, сверкающую, лазурную, мягко нагретую золотистыми солнечными лучами. Вытеснить воспоминания призрак о воде неприветливой, непрозрачной. О красновато-буром тушинском течении, в которое она, конечно же, ни разу не погружалась в реальности. Пришло время впитать в себя новые ощущения, свежие образы. Создать новые воспоминания, никак не связанные с прошлой жизнью. И, вынырнув из плотного дремотного воздуха своего номера, Саша спустилась в холл. Давешних администраторов больше не было. На ресепшене теперь дежурила миниатюрная девушка в едко-розовой блузке с теплыми кофейного цвета глазами. Саша попросила у нее карту города, и та, неспешно разложив на стойке план, в подробностях рассказала, как добраться до моря и главных достопримечательностей, какими автобусами ехать, на каких остановках выходить. Говорила долго, мягко, чуть тягуче, не переходя на английский, медленно водила по карте пухлым коротким пальцем с розовой горошиной лака. Саша решила идти до моря пешком. Несмотря на близость вечера, было по-прежнему очень жарко. Даже жарче, чем утром. Тяжелый горячий воздух яростно набросился со всех сторон, едва Саша очутилась на улице. Жара оглушительно звенела, солнце припекало голову до темных пятен, плавающих перед глазами. С неба будто непрерывно струилась зыбкая, кипящая влага. Ветра больше не было. Даже легкого и теплого. Воздух присытился движением, уплотнился, замер. В кармане платья неожиданно оказались пропавшие 2 недели назад ключи от квартиры Виталика. Саша искала их по всему дому, не найдя, предположила, что выронила их на кассе в галантерейном магазине, когда доставала из сумки кошелек. В магазине на Сашин вопрос с задумчивым сожалением развели руками. В итоге решено было признать ключи окончательно и безвозвратно утерянными. Виталик заказал в мастерской дубликат. И вот теперь, когда в этих ключах больше не было ни малейшей надобности, они звенели совсем рядом с телом. Заливались при каждом шаге тихим рассыпчатым смехом, как будто ехидным. И почему-то жутковатым. обжигали кожу ледяным прикосновением сквозь хлопковую ткань. Казалось, еще чуть-чуть, и они разъедят бедро до кости, до кипящей алой боли. Резким движением Саша вынула их из кармана и швырнула в ближайшую урну. На душе было неспокойно. Смутная тревога сдавливала изнутри, комкала и крошила Сашу, вытесняла ее из отдохнувшего свежего тела в нежно-васильковом платье. Хотелось ни о чем не думать, расслабиться, смотреть с беззаботным внутренним молчанием на сиюминутную анемию, кружащую перед глазами. На дома с шероховатыми белыми стенами, на пышные сады, утопающие в теплых и сытных красках, на черные дверные проемы открытых церквей. Но остановить звучание тревоги не получалось. Сквозь слитый монотонный шум мыслей то и дело прорывался голос Кристины, звонкий, радостно-золотистый. Расходился по Сашиному сердцу, словно круги по воде. Как она там? Сильно ли переживает из-за исчезновения матери, или пока еще ни о чем не знает? Возможно, Виталик ей пока не сказал. Конечно, она будет переживать, будет плакать и терзаться вопросами, это неизбежно. Но объяснять что-либо смысла нет. В любом случае, Саша уже навсегда потеряна для своей дочери. Между ними уже пролегла огромная бездонная пропасть, через которую обратного пути нет. Кромешная пропасть Сашиного внезапного, безответственного, нелогичного, какого еще, отъезда. И стоящим по разные стороны этой пропасти матери и дочери уже никогда не докричаться друг до друга. Со временем потрясение пройдет, боль уляжется на самое глубокое, практически неощутимое дно памяти. И Кристина отпустит мать из сердца, еще немного соднящего, но уже почти успокоенного. Вернется к своей привычной выбранной жизни. Саша тоже имеет право выбрать свою жизнь. Выбрать свою мечту, свое одинокое, негромкое счастье. Ее дочь выросла, и Саша не должна до старости быть с ней рядом, проживать Кристинины радости и беды, существовать исключительно ради нее. Так уж вышло, что их расставание стало радикальным, мучительно резким, бесповоротным. Теперь они должны до конца своих дней идти порознь, каждая своей дорогой, бесконечно удаляясь друг от друга. Не оборачиваться, не пытаться разглядеть друг друга в расплывающейся дали. Но по-иному оказалось невозможно. Такова судьба Сашиного материнства. Видимо, ее теплые отношения с дочерью изначально были обречены на болезненный разлом, повреждены давно предопределенным, пульсирующим в глубине их общего времени, моментом неизбежной разлуки. Саша отчаянно пыталась себя успокоить, но всю дорогу до моря, шагая по раскаленному асфальту под навязчивыми липкими лучами мимо оживших фотографий своего старого альбома, она думала о дочери. О Кристине, только о ней. И где-то глубоко в сердце непрерывно ныло червоточина. Наконец Саша вышла к песчано-галечному пляжу, который девушка с ресепшена пометила на карте красным фломастером. Щурясь от предвечернего солнца, разбухающего, воспаленного, но все еще льющего призрачный кипяток, она неспешно побрела к воде. Мимо сложенных зонтиков и практически неподвижных тел немногочисленных отдыхающих. Пляж был уже почти пустым. Кеды сначала вязли в податливом мягком песке, а у самого моря стали утопать в мелкой крапчатой гальке. Саша немного прошла босиком по границе наползающих на берег растрепанных волн, собрала подолом платья легкие пенистые брызги. Посидела у самой воды, машинально перебирая гальку и откапывая крошечные, тщательно отшлифованные морем бутылочные осколки. Послушала отдаленное звучание синей глубины, стелющееся мягким, тягучим басом. Затем сняла платье и зашла в волны. В воде напряжение отступило. Предвечернее солнце мелькало острыми вспышками в длинных лентах сверкающей соленой воды, теплый и ласковый. Берег заваливался на бок, таял в расплавленном закатном золоте и снова очерчивался вдалеке. Казалось, что остатки тревоги, смутные сгустки неприятных ощущений покидают Сашино тело. Оставляют мышцы, кости, нервные волокна, проступают сквозь кожу, высвобождаются, выходят наружу. Волны слизывали их и уносили на глубину. Тело как будто отъединилось и радовалось отдельно от Саши, от ее беспокойных, давящих мыслей. Просто жило, просто следовало мягким перекатом волн. После купания Саша долго лежала на берегу, ощущая, как гладкие теплые камешки маленькими кулачками упираются ей в спину, прячутся в мокрых волосах. Внутренний поток беспокойства наконец-то замер, замолчал, и теперь слышны были лишь ленивые плески волн и размеренный стук сердца. В нагретой, растопленной на солнце мысленной тишине больше не раздавалось никаких звуков из прошлой тушинской жизни. Сашин слух расслабленно впитывал настоящий момент. Влажная соленая кожа грелась. Пространство мыслей свелось к розоватой теплой тишине, неподвижно стоящей наверху, к уютному шелесту моря, к близкому вечеру, медленно-медленно стекающему по воздуху, словно капли меда по боку стакана. Настоящий момент беспечальный и ровно дышал где-то в солнечном сплетении, ни о чем не напоминая. Возвращаясь с пляжа, Саша почувствовала приятную, сытую усталость, будто в глубине тела раздавался протяжный колокольный звон. Мышцы словно обмякли, разбухли, блаженная невесомость купания сменилась мягкой, сладостной тяжестью ходьбы. И Саша едва волочила ноги по пыльным улицам, с трудом вытаскивала кеды из бесконечно вязкого, засасывающего, как бывает во сне, асфальта. Медленно-медленно брела под кронами повсеместных величественных пиней в легком мареве отступающего зноя. Часто останавливалась, запрокидывала голову, смотрела, как последние капли густого алого солнца сочатся через хвою. Закатная анимия обволакивала, обещала отдохновение и безмятежность. Ужинать Саша решила в центре города, на маленькой уютной площади. Зашла в сетевой снэк-бар с белыми пластиковыми столиками, вынесенными на брусчатку из тесных недр, из душноватого липкого зала. Разглядывая ассортимент пирожков и сэндвичей за стеклом, она довольно долго вспоминала про себя эдемское название «Айвы» под пристальным, немного напряженным взглядом продавщицы. Судя по прикрепленной к подносу картинке, справа лежали слойки с айвовым вареньем. Но хотелось уточнить. Однако кружившие в памяти звуки все никак не складывались в четкую форму, рассыпались, словно бусины. Наконец Саша произнесла простые, незабытые эдемские слова, воздушные и нежно-бежевые. Они тут же материализовались, уплотнились, превратившись в самый банальный сэндвич с ветчиной, обернутый в хрустящую коричневую бумагу, слойку с яблочным повидлом и бутылку холодной газированной воды. Саша аккуратно взяла в руки все эти уплотнившиеся слова, забрала сдачу и вежливо поблагодарила еще слегка настороженную продавщицу. Выйдя обратно на площадь, она села за крайний столик, единственный свободный, грязноватый, с двумя прожженными сигаретными ранами, темнеющими в самом центре. Давишняя приятная тяжесть в теле внезапно стала совсем свинцовой, неподъемной. Хотелось просто рухнуть на первый попавшийся стул и хоть что-то съесть впервые за целый день. Закат уже потерял алую плотскую густоту, и теперь все окружающие образы ресторанных террас, домов, людей медленно растворялись в задумчивом оцепенении, пропитывали собой мягкие полупрозрачные сумерки. Даже молодая пиния в центре площадки как будто слегка поникла, словно отдала остывающему закату все живые соки и погрузилась в свою внутреннюю дремотную мглу. За соседним столиком сидела молодая пара. Оба неотрывно глядели в телефоны, машинально и почти синхронно вонзая пластмассовые вилки в пирожные. Чуть дальше одинокий старичок медленно откусывал по маленькому кусочку от слойки с айвовым вареньем, от непроизнесенного и стертого из Сашиной памяти слова. Отрешенный, чуть печально смотрел в пространство. Девушка в водолазке и пляжных шортах снимала ложечкой пенку с капучино, рассеянная, мечтательная. Казалось, весь город как-то податливо, легко застыл в подступившем вечере. Все стало мягким, почти бесплотным. И внезапно за Сашиной спиной раздалась музыка. Несколько протяжных минорных звуков влажно задрожали в вечернем воздухе и замерли. А затем незнакомая мелодия заструилась непрерывным свободным потоком, обжигающим, болезненным и одновременно прекрасным, горячим ручьем одинокой мятежной крови. Саша обернулась и увидела, что в центре площади, возле пинии, стоит уличный скрипач. Бескровно бледный, зыбкий, словно полупрозрачный, слегка сутулый. Он будто появился из ниоткуда, сплелся из густеющих анемийских сумерек. Своей колдовской игрой он распиливал застывший дремотный вечер на живые соднящие секунды, на пульсирующие отрезки какого-то нездешнего потустороннего времени. Мощь его игры пронзала насквозь, вызывала глубоко в сердце восторг перед сквозившей в каждом пассаже небесной совершенной красотой, а вместе с тем дрожь перед чем-то неизбежным и непроизносимо страшным. Впрочем, казалось, никто, кроме Саши, не слушал его, даже и не слышал. Молодые за соседним столиком по-прежнему увязали в смартфонах, юноша катал носком кроссовки скомканный фантик, старичок, доживав айвовую слойку, продолжал рассеянно смотреть куда-то перед собой, думать о своем, под морщинистой кожей подергивался острый кадык, в такт каким-то далеким болезненным мыслям. Девушка со стаканчиком капучино встала и, не оборачиваясь, ушла, оставив на столе недоеденный салат и надкушенную слойку. Мимо скрипача безучастно проплыли оглушенные наушниками подростки. Неуверенно проковыляла женщина на высоких шпильках с ядовито-оранжевым чемоданом, гремящим колесиками по брусчатке. А он все играл. Самозабвенно, ненасытно, как будто ожесточенно. Как будто отчаянно пытался донести до равнодушной публики свою одинокую, несомненно, трагическую историю. Достучаться до бесстрастных сердец, вяло постукивающих в своих обособленных рутинных переживаниях. Его лицо, размытое мягкими сумерками, казалось Саше не то чтобы знакомым, но точно уже виденным, хоть, возможно, и мельком. Чуть сутулиный, тонкий, словно неплотный, сквозистый образ о чем-то тревожно напоминал. Откликался в каком-то крошечном, ускользающем фрагменте памяти. Но Саша решила не пытаться вспомнить, о чем именно говорит ей этот облик, не следовать вглубь бессмысленного подспудного беспокойства. Положив на край прожженного стола свой скромный ужин, она впитывала в себя музыку. Льющиеся ноты то обрушивались на нее мощным потоком, точно прорвавшей дамбу воды, то вдруг расцветали бархатистой нежной грустью, которой хотелось завернуться, как в тонкую невесомую вуаль. Саша сидела неподвижно, лишь время от времени отрывала взгляд от скрипача и машинально скользила глазами по скучающим лицам случайных людей вокруг, по недоеденной слойке, из сердцевины которой крошечным распустившимся бутоном вытекло повидло. Казалось, стоит сделать одно неосторожное движение, и чудесные драгоценные звуки рассыплются мелкими осколками. Скрипач закончил играть, когда сумерки уже сгустились, и на столиках соседней ресторанной террасы загорелись свечки, заплавали живыми огоньками в бирюзовых стаканах. По площади потекли сочные запахи горячего теста, пряных трав, оливкового масла с чесноком. Постепенно начало сплетаться невидимое кружево из разноцветных нитей веселых, непринужденных хмельных разговоров. Последняя нота повисла протяжным полувопросом, и растаяла в безветренном вязком воздухе. Никто не зааплодировал и, кажется, даже не поднял глаз на затихшего музыканта, который тут же убрал инструмент в чехол и отправился прочь от глухой публики. Проходя мимо Саши, он замедлил шаг, окинул ее пристальным, почему-то очень скорбным взглядом. На его смуглом виске трепетно билась голубая жилка, как бы беззвучно продолжая остановившуюся в площадном воздухе музыку. И тут Сашу будто лизнула изнутри свистящим ледяным ветром. Она увидела, что вместо правой руки у скрипача протез. Перед глазами сразу же возникло худощавое невыразительное лицо Вики, вдруг показавшееся жутковатым. Во внутренней тишине раздались тихие всплески ее робкого полупрозрачного голоса. Зимний вечер, квартира Виталика, странное, нелепое, неуместная книга. Скрипач тем временем отвернулся и продолжил свой путь в сторону отходящей от площади узкой улочки, темного проема между зданиями, из которого тянуло пронизывающим нездешним сквозняком. Туда, где все расплывалось в колеблющейся мгле, превращалось в мираж. Саша медленно откинулась на хлипкую спинку пластикового стула, нервно провела ладонью по виску, по еще чуть влажному соленому пучку волос. Надкушенный сэндвич грустно сох на краю столика. Есть больше не хотелось. Мысли тоже, как будто до сих пор пропитанные теплой соленой влагой, хаотично трепыхались. Всасывались куда-то в полутьму сознания, вырывались на секунду к ясности и вновь пропадали среди тумана. Полоскались в голове, словно вывешенное белье на морском бризе. Тяжело зазвонили далекие церковные колокола. Густой басовитый гул поплыл сквозь сумерки, терзая сердце каким-то смутным, тревожным вопросом. Казалось, что это вопрошающий гул души анемии. И маленькая площадь вокруг по-прежнему невозмутимо журчала веселыми приглушенными разговорами. Поблескивала плавающими сверчками, угощала плотным жаром кухонных ароматов. Почему-то Саше подумалось, что это случайное пересечение с одноруким скрипачом — зловещий знак. Либо предупреждение, своеобразный сигнал о том, что еще не поздно что-то исправить, что нужно успеть сделать нечто важное. Возможно, самое важное в жизни. Но что именно, Саша не понимала.